«Как это?» – тут же любознательно спросил Арис. «Их убивают и кладут в гробницу рядом с телом супруга», – зло сплюнула на брусчатку Рейна. «Чтобы ни один мужчина не мог коснуться той, что делила ложе с императором, а те, что родили от него детей, воспитывают их до 5 лет, после чего передают на воспитание тиграм. После этого вдовы тоже отправляются вслед за почившим супругом». Слова Райны потрясли репликанта. Он остановился и неверяще переспросил. «Вы убиваете женщин потому, что их муж умер, чтобы они не занимались сексом с другими мужчинами?» Он выдохнул что-то одними губами, но благодаря острому эльфийскому слуху Стриж разобрал. «Больные помойки. Они убивали», — холодно поправила его Лаура. «Я отменила этот варварский закон. И что теперь будет с женщинами гарема?» Вид у Мии был задумчивый. Некоторые покончили с собой, узнав, с кем делили ложе, опустив взгляд, тихо сказала Лаура. Мия едва слышно выругалась сквозь зубы, Рейна закусила губу и отвернулась, делая вид, что заинтересовалась причудливым переплетением ветвей дерева. Арис непонимающе посмотрел на Леху и тот жестом пообещал объяснить позже. Только Ниэль с интересом вертела головой, рассматривая причудливые павильоны, мимо которых они шли. Эльфийке было мало дел до душевных страданий незнакомых ей человеческих женщин. «Остальным я разрешила вернуться в родные кланы», — все так же негромко продолжала Лаура. «Но мало какие кланы приняли своих дочерей обратно. Почему?» — не утерпел Арис, силясь вникнуть в сложные человеческие взаимоотношения. Его мир делился просто и ясно на своих и чужих. «Своих надо оберегать, чужих — убивать, если те представляют опасность». «Потому что местные в массе своей примитивны и суеверны», — жестко припечатала Мия. Опомнившись, она виновато склонила голову перед Лаурой, Рейной и Ниэль. «Простите, я не имела в виду вас. Было бы за что извиняться», — зло скривила губы Рейна и пояснила все еще озадаченному репликанту. «Большинство кланов сочли, что разделившие ложи с демоном отныне грязные и оскверненные. Судя по лицу Ариса, понимание не прибавилось. Они установили, что через половой контакт с демоном людям передается какая-то болезнь», — несколько обеспокоенно уточнил он. Лаура густо покраснела, а Рейна прикрыла лицо ладонью и сокрушенно покачала головой, очевидно отчаявшись донести до репликанта идею приличий. «Это просто религиозное суеверие», — терпеливо пояснила Мия. «Как вера в то, что древние — это боги, а эльфы — проклятые, хитростью изгнавшие богов из этого мира». Эти слова заставили Ниэль презрительно фыркнуть. Но той хватило ума промолчать. Наверное, понимала, что у ее народа тупых суеверий тоже хватало. Выходит, кланы отказываются от своих сестер и дочерей из-за нелепых предрассудков, недоверчиво прищурился Арис. «Да, не желая вдаваться в ненужные сейчас подробности», — подтвердил Стриж. На лице репликанта было написано все то, что он думает о верности генетических помоек собственным семьям. Большинство наложниц, у которых есть дети от Римана, даже не пытались вернуться к своим, сквозь зубы процедила Рейна. Понимают, что найдется много тех, кто захочет прикончить выродков демона. Большинство, не пропустило Мия странное слово. Рейна кивнула и снова презрительно сплюнула. Несколько тварей отказались от собственных детей, узнав, кем был Риман. Чем они после этого лучше демонов? Только тем, что не сожрали собственных детей. Никто не ответил. Ниэль не особенно интересовалась этим разговором. Арис все еще осмыслял услышанное, а Леха и Лаура хорошо понимали, насколько болезненна эта тема для Райны. Ее саму родители растили с прагматичным цинизмом и четкой целью выгодно выдать замуж, укрепив тем самым политическое положение семьи. Сестру в итоге жестоко убили, а от нее самой публично отреклись. Ворошить эту болезненную тему Стриж не собирался. «И что ты планируешь делать с ними?» — вернул он разговор с более конструктивное и безопасное русло. «Как раз об этом я и хотела посоветоваться с вами», — едва заметно улыбнулась Лаура. Просторный фиалковый павильон щеголял вычурным убранством нежных фиолетовых оттенков. Золотые эмблемы вставших на задние лапы тигров украшали резные деревянные двери. Глядя на них, Стриж оценил всю иронию. Как говорила Лаура в самом начале их знакомства, в золоте живут демоны. И ведь Ариман, будто насмехаясь, выбрал название, прямо связанное со своей природой. Металл, способный хранить в себе демоническую силу. Но стоило взглянуть на десятки красивых, но встревоженных и откровенно испуганных женских лиц, как посторонние мысли уступили место куда более прагматичным. Наложницы покойного императора пришли сюда без детей и служанок, что не захотели покидать своих хозяек в тяжелое время. Учитывая их, Лауре предстояло решить судьбы более 200 человек. На новую правительницу смотрели с причудливой смесью страха и надежды. И с каждым новым словом владыки надежды становилось все больше. «Я предлагаю вам самим выбрать дальнейшую судьбу», после приличествующей случаю прелюдии, наконец, перешла к сути Лаура. «Любая из вас вместе с детьми и служанками можете присоединиться на выбор к клану Стальных Грифонов, или к обновленному клану Пепельных Тигров, что строит новую жизнь за пределами обжитых земель Империи. С тех пор, как стало известно о родстве клана Тигров с демоном, те превратились в изгоев. Простой суеверный люд чурался их, как нечистых, а многие аристократы спешили воспользоваться удобным моментом, чтобы свести старые счеты. Вспыхнула целая эпидемия несчастных случаев среди тигров, вынудив Лауру принять меры. Самым безболезненным решением была изоляция опальных потомков Римана от прочих кланов до тех пор, пока страсти не улягутся и жизнь не войдет в новую колею. Вот только взять и переселить куда-то столько народу, задача не из легких. Да и сохранять единство, а вместе с ним и силу клана, которой Лаура фактически лишила власти, было в высшей степени опрометчиво. Применили старую формулу «разделяй и властвуй». Тиграм предложили выбор – отказаться от прежнего рода и присоединиться к одному из новых малочисленных кланов вроде лесных котов, возглавляемых Кивелисом, или влиться в ряды стальных грифонов. Тем же, кто не боялся мести и суеверной ненависти, дали возможность выбрать нового лидера и отправиться восстанавливать руины на отшибе империи. Как и ожидалось, клан разделился. Простые рубежники и члены незначительных ветвей рода предпочли уйти под руку Дарану или Кивелису. Оба графа не смотрели на происхождение и ценили в первую очередь заслуги подданных. Да и в молодых кланах было много возможностей для роста. Опытные ветераны, составлявшие костяк их войск, относились к представителям опального клана с приязнью. Они годами сражались бок о бок против демонов, видели, как золотые когти рискуют своими жизнями наряду с простыми бойцами, а потому верили в их непричастность к делам Римана. Самые же знатные, начиная с принцев и братьев прежнего императора, не сумели смириться с гибелью клана. Властные, амбициозные и решительные, они собрали всех, кто желал возрождения могущества рода, и отправились в подаренные владыкой земли на отшибе империи. Давно заброшенные, оставленные демоном и зверью, они не скоро сравняются с землями даже самого захудалого клана. Зато это дало потерянным и гонимым людям цель и возможность жить дальше. Пусть тяжело, но единым кланом и с собственным артефактом. И там, куда будет сложно добраться затаившим обиды врагам. Удара в спину от тигров Лаура не ждала. Они прекрасно осознавали, сколь многие желают их уничтожения, и чьей волей были спасены. Сменится не одно поколение, прежде чем прочие кланы начнут относиться к тиграм как к обычным людям. Неплохое место для смелых и решительных женщин, чтобы начать новую жизнь. Я, графиня Рейна из клана Стальных Грифонов, по жесту Лауры вышла вперед воительница, обещаю каждый, кто пожелает присоединиться к нам, защиту, кров, стол и обучение подходящей профессии. Клану требуется много артефакторов и грамотных людей для помощи в ведении дел. Спешить не нужно. У вас будет время обдумать все предложенные варианты. Наложницы задумчиво переглядывались, словно не решаясь поверить в услышанное. Это еще не все, продолжила Лаура, едва Рейна заняла свое прежнее место. В ближайшее время Золотой Город превратится в Имперскую Академию. Здесь будут обучаться обладающие магическим даром дети. Все, без исключений, и родовитые аристократы, и бастарды, и безродные. Судя по лицам наложниц, эта новость поразила их едва ли не больше всего, сказанного ранее. Они украдкой переглядывались, гадая, к чему ведет владыка. Здесь же будут обучаться наукам одаренные умом, но не магическим талантам дети и молодые люди всех сословий, продолжала Лаура, эльфы и пустотники. Глядя, как перекривились некоторые лица красавиц, Стриж с усмешкой заключил, что пострадавшие от суеверия и предрассудков наложницы и сами во многом руководствовались ими. В академии будет много работы, начиная с преподавания грамоты детям и заканчивая обучением пустотников устройству нашего мира, нормам этикета и манерам. На этот раз вперед вышли Леха и Мя. Строго говоря, хватило бы кого-то одного, но требовалось не только слово лорда командующего, но и демонстрации женщины на руководящем посту. Просто чтобы немного успокоить наложниц. Сняв шлем, Стриж оглядел слушательниц и громко произнес: «Я, лорд-командующий Алекс, гарантирую вам безопасность и уважительное отношение со стороны всех пустотников. Мы, представители разных культур, но подавляющее большинство из нас лишено всяких предрассудков о демонах и их потомках. Уверен, у вас много вопросов. Чуть позже вы сможете задать их Мие, которой предстоит курировать обучение пустотников в Академии. Тиаматка сняла шлем и ободряюще улыбнулась притихшим наложницам. Те во все глаза смотрели на женщину в легендарной крылатой броне. Леха от всей души надеялся, что из Мии выйдет хороший рекрутер. Помимо того, что пустотники и впрямь нуждались в преподавателях, способных рассказать о нормах поведения, социальном устройстве и прочих очевидных для местных явлениях, совершенно непонятных пришельцам из другого мира, была и другая причина. Все тот же критический гендерный перекос. Если у представителей примитивных культур прошлого еще может возникнуть предвзятое отношение к вдовам демона-императора, то мужчины из космической эпохи человечества будут счастливы познакомиться с множеством красоток. Тем, отвергнутым роднёй и аристократией, общение с лишенными подобных предрассудков чужаками тоже должно пойти на пользу. Да и переезжать никуда не придется. Богатые павильоны наложниц скоро превратятся в учебные классы для разных факультетов и сословий, а самих женщин, пожелавших остаться здесь, поселят в куда более скромные, но вполне комфортабельные комнаты, обеспечив всем необходимым. «Даю вам неделю на размышления», — поднявшись, провозгласила Лаура. «Госпожа Мия и ее сиятельство Рейна останутся с вами, чтобы ответить на любые вопросы». Вскочившие со своих мест наложницы склонились в глубоких поклонах и не поднимали голов до тех пор, пока владыка не покинула павильон. Пешая экскурсия по золотому городу носила чисто практический характер. Требовалось переоборудовать уже существующие павильоны и пространство под нужды учебных факультетов. К свите владыки присоединился Идран, тоже желавший принять участие в планировании будущей академии. Право первыми осмотреться и выбрать себе подходящее здание Лаура предоставила пустотникам и эльфам. И дело было не в привилегиях, а скорее в особых потребностях этих малочисленных групп. Никто не строил иллюзии о всеобщей любви и братстве. Все понимали, что конфликты неизбежны, причем между самыми разными группами обучающихся. Маги, веками привыкшие относиться к пустотникам как к бесправному скоту, не скоро научатся воспринимать тех с должным уважением. Это не говоря о постоянном соблазне поработить свободно ходивших кругом пустышек. Совершенно точно найдутся те, кого не остановит смертная казнь за подобное преступление. Так уж устроены люди, склонные полагать, что именно у них получится избежать наказания. Приметить симпатичную девчонку, заткнуть ей рот, затащить за угол и там коснуться артефактом затылка. Несколько секунд и покорная пустышка добровольно следует, куда прикажут, а там сунуть ее в просторный сундук и вывести на территорию родного клана. Свои не сдадут, а в академии пусть хоть до посинения ищут пропавшую. Никто ведь не мог исключить побега. Теперь, когда пустотников приравняли в правах с людьми, больше не было нужды держать их в заперти на Крабовом острове или в другом поселении. При желании любой из них мог идти на все четыре стороны, беря ответственность за свою судьбу в свои же руки. Но Стриж счел, что перед тем, как получить полную свободу, каждый пустотник обязан пройти обязательный курс молодого попаданца. Туда входило знакомство с реалиями нового мира и его законами, как юридическими, так и магическими. Не хотелось бы, чтобы новички, как Леха в свое время, по неопытности хватали голыми руками незнакомые артефакты, или получили плетей за оскорбление какой-нибудь светлости в его же владениях. Потому прохождение двухмесячного курса было обязательным для новых пустотников. Помимо заботы о земляках, Леха давал себе время присмотреться к ним получше и завербовать на службу тех, кто мог принести пользу общине, или тихо передать Лауре мерзавца из тех, кому не планировал дарить шанс на новую жизнь. Увы, не всех нацистов истребили во время Великой Отечественной, многие подняли головы позже и, судя по рассказам Ми, пытались наводить свои порядки и в далеком будущем. Кроме коричневой чумы хватало и мрази иного толка, тем, кому прямая дорога в полное подчинение магическому спецназу Лауры. И дело было не только в личном моральном кодексе Стрижа. Пустотники еще долго будут чужаками для местных, а к чужакам всегда относятся с предубеждением. Каждый проступок, каждое преступление будут обсуждать и проецировать на всю общину. И одно дело, когда два лихих молодца убили друг друга в драке, а совсем другое – появление серийного убийцы с затейливыми вкусами, или педофила. После такого обязательно будут погромы с поджогами и линчеванием непричастных. И если колонии, вроде той, что обосновалась на Крабовом острове, защищены от подобного, то пожелавшие жить среди простых людей пустотники попадут под удар. Так что, нравится это кому-то или нет, Леха обяжет всех земляков пройти обучение без права выхода в город до его завершения. И это еще один фактор опасности для всех, кто обучался в академии. Будут драки, ни к кому особенно не обращаясь, резюмировал Стриж. Со смертоубийством, мрачно согласился с ним Дран. Знатные с простолюдинами, маги с пустотниками, люди с эльфами. И эльфов с пустотниками тоже не стоит сбрасывать со счетов, дополнил список Леха. Лаура и Дран удивленно уставились на него, а Ниэль тяжело вздохнула. Пару дней назад похитили Мунхё, хмуро сообщил Стриж. Один из строителей, что возводит городок на острове, оказался братом эльфийки, тело которой стало вместилищем для пустотницы. К счастью, он не причинил ей вреда, вырубил, связал и утащил вглубь острова. Когда мы отыскали ее с помощью Робина, тот эльф с безумным взглядом рассказывал ей о прошлых временах и все повторял, что его сестренка все еще там, он ее пробудит и вернет. Мунхё повезло, что он в порыве безумия не пытался, к примеру, выскоблить чужака из головы сестры ножом. От этих слов Лаура едва заметно вздрогнула, а Ниэль покаянно опустила голову. «Это наш недосмотр», — признала она. «Практически у всех кого-то забрали пауки, так что отобрать для работ тех, чьи друзья или родственники не стали пустышками, невозможно. У нас нет надежного способа узнать обо всех, кому знакомы ваши вместилища. О том, чья родня активно продавала паукам сородичей, она умолчала». Пустотники тоже не стали ворошить прошлое. Лидеры и их особые рьяные помощники уже были наказаны, в телах некоторых уже осваивались души землян. А если припоминать всем и вся прошлые прегрешения, мир никогда не наступит. Безопасность наших людей – наша задача. По ничего не выражающему голосу Ариса сложно было понять, что он на самом деле чувствует по этому поводу. Впредь мы должны учитывать подобный фактор риска и обеспечить присмотр за всеми чужаками на своей территории. Сейчас следует продумать безопасность в академии, вернул их к основной теме разговора Дран. Требуется разместить факультеты так, чтобы по возможности изолировать друг от друга самые проблемные группы. При всей серьезности обсуждаемой темы, Стриж не мог сдержать улыбку. Скажи ему кто год назад, что он всерьез будет обсуждать магическую академию, он бы расхохотался шутнику в лицо. А теперь, поди ж ты, всерьез занят размещением факультетов. Несмотря на все его попытки, название Хогвартс так и не приняли. Леха был на волосок от успеха, но подвела случайность. Один из новых пустотников оказался москвичом, погибшим чуть раньше Стрижа в аварии с участием бензовоза. Услышав знакомое название, он расхохотался так громко и искренне, что говоривший с Лехой Дран заподозрил подвох, а дальнейшие расспросы быстро разоблачили задуманный Стрижом безобидный розыгрыш. Кажется, Дран до сих пор не простил пустотнику попытку устроить из имперской академии балаган, но Леха, вопреки опасениям графа, за пределами названия подходил к вопросу со всей серьезностью. Еще читая занимательную сказку про мальчика, который выжил, Стриж недоумевал от устроенной в Хогвартсе системы соперничества между факультетами. В теории фактор соревновательности должен подстегивать участников к взятию новых вершин и свершениям. Но на практике, учитывая живых людей и их обиды, подобное устроение взращивает вражду, что было отражено даже в, казалось бы, детской книжке. В средневековой же реальности сословного общества подобное быстро выльется в массовое смертоубийство. Стоит каким-нибудь бастардом или выскочком из простолюдинов обойти аристократов, и обиженные отпрыски богатых семей испортят тем жизни в меру своей фантазии. А фантазии и нравы здесь царили жестокие. Особо задетый чернью аристократ мог опуститься даже до вырезания семьи наглеца, не трогая его самого и не подставляясь в академии. А кто-то не постесняется и проучить излишне прыткого соперника прямо на территории учебного заведения. И все это дерьмо предстоит разгребать им. Так что в задницу соревновательный процесс и модную на земле инклюзивность. Требовалось максимально изолировать друг от друга разные социальные группы, сводя к минимуму возможные конфликты. Потому в академии учредили не только разные факультеты и кафедры, но и отдельные классы, проходящие обучение по разным программам. Первым и главным, конечно же, был магический факультет с разными кафедрами, начиная боевой и заканчивая артефакторикой. Кланы, следуя приказу владыки, прислали своих преподавателей, но никто не сомневался, что они до последнего будут скрывать ценные секреты. Местные слишком привыкли веками таить друг от друга каждую крупицу силы. Знания, что скрывали даже от своих, нередко умирали вместе с их последними носителями, ведя мир к деградации и разрухе. Не случись недавнего переворота и захвата власти триумвиратом Лауры, Дану и Стрижа, в течение ближайшей сотни лет соседние государства сожрали бы малочисленных и разобщенных магов. Древняя хорошо это понимала и намеревалась разрушить эту порочную практику, не жалея ни меда, ни кнута. Преподаватели разных кланов должны были обучать молодежь своим секретам и техникам, а взамен Дану лично или через собственных учеников собиралась постепенно открывать людям бесценные знания Золотого Града. Это был мед. Тех же, кто будет уличен в сокрытии клановых секретных техник, ждал кнут. Они будут отлучены от занятий, включая уроки Дану. Сперва многим это покажется желанным исходом, ведь они воспринимали новую академию как фикцию, призванную держать клановых детей в качестве заложников. Но пройдет немного времени, и все оценят, сколь бесценные знания им даруют на этих занятиях. И пока другие кланы прогрессируют, провинившиеся вынуждены будут оказаться в роли догоняющих. В лучшем случае они должны будут идти на поклон к тем, кто посещал занятия древней, и уже в роли просящих получать знания из вторых рук, возможно, с искажениями, намеренными или случайными. В худшем им попросту откажут, возмутившись попытке утаить секреты там, где другие были честны. Кроме того, провинившийся клан ждало существенное повышение налогов на 10 лет за столь наглый проступок. Оставалось надеяться, что со временем аристократы оценят пользу от обмена и приумножения знаний и мир, наконец, повернет от деградации к прогрессу. Вторым факультетом должен был стать общеобразовательный. Грамота, основы математики, физики, биологии и химии. Местным не хватало элементарных знаний хоть о той же гигиене. Кипятить воду для обеззараживания здесь еще не додумались. По меньшей мере в первое время обучать этим наукам предстояло пустотникам. Базовым уровнем средней школы владели практически все, жившие во времена Стрижа и дальнейшей космической экспансии человечества. Сложнее было составить вменяемый учебный курс. Пихать в аборигенов все знания, что удастся вспомнить, было глупо. Сельскохозяйственной кафедре нужно одно, военной, другое, а инженерной, третье. Выручил один из новых пустотников, пришедших в себя несколько дней назад. Гаинь, учитель начальных классов, погибший во время взрыва одного из космических кораблей ковчегов с поселенцами. Шокированный новыми реалиями, он с радостью погрузился в привычную работу, помогая с составлением учебных курсов. Он же взялся натаскать по основам педагогики всех желающих обучать. Таких хватало. С каждой партией пустотников прибывали как бойцы, погибшие в конфликтах разного времени, так и гражданские. И многие из последних были рады освоить новую мирную профессию. Но самым ценным приобретением стал физик Андрей Курчатов с того самого космического ковчега. Едва оправившись от шока, он с энтузиазмом принялся вникать в чудные реалии нового мира, магию, порталы и прочие диковинки. Особенно Андрея интересовала принадлежность пустотников разным временам. Увы, без единого прибора и компьютера он не мог произвести замеры и обработать их, но то, с какими горящими глазами он заваливал Дану вопросами, дарило надежду, что Курчатов отыщет способ изучить новый мир. А с учетом разросшихся садов амброзии и возможности прожить невероятно долго, можно было не сомневаться в успехе исследований. И лично Стриж надеялся, что первым делом Андрей поймет, как призывать пустотников из конкретного временного периода. Мысли увели Леху так далеко, что он с трудом поймал упущенную нить разговора. Даран с Ирисом как раз спорили, каким образом следует оградить учащихся от лишних контактов друг с другом. Больше всего это напоминало знаменитую загадку про мужика, волка, козу и капусту. Мне кажется, мы, простите уж за просторечие, пытаемся впихнуть невпихуемое, послушав какое-то время спорщиков, произнес Леха. С одной стороны, идея сконцентрировать все образование в своих руках и под приглядом правильная. С другой, это можно осуществить иначе. И как же, заинтересовалась Лаура. Вынесем все, что можно, за пределы академии, предложил простой выход Стриж. К примеру, обучение детей простолюдинов без магического таланта можно проводить где угодно. Обеспечение им нужно самое простое, сами они никому особо не нужны. Там совершенно не нужно опасаться клановой вражды, кровной мести и прочих милых традиций аристократии. Единственное, что потребуется, охрана пустотнику-преподавателю. Лаура и Даран удивленно переглянулись. Это простая, по сути, мысль не приходила им в голову просто потому, что испокон века кланы старались сосредоточить обучение своих людей в одном месте. И молодые маги, и рядовые бойцы учились бок о бок, сразу привыкая нести службу вместе, пусть и в разных статусах. Привычка хранить знания в тайне от других так просто не изживается. Даже пытаясь создать всеобщую академию, аристократы все еще мыслили категориями собрать всех в одном месте и закрыть от посторонних. Мысль дельная, признал Даран, одобрительно глядя на Леху. Это я беру на себя. Построю школу в своем графстве, обеспечу учеников всем необходимым, а пустотников – должной охраной. И привлечешь не только молодых и толковых подданных, но и их семьи, с улыбкой добавила Лаура. Земли нужно заселять, не стал отпираться Даран. И лучше умными людьми, стремящимися к чему-то большему. Граф чуть замешкался, словно раздумывал, продолжать ли, но затем решительно заявил. Я бы хотел лично курировать обучение бастардов. Лаура, прекрасно понявшая порыв брата, скрыла улыбку. Настрадавшийся в детстве от издевательств, травли и презрительного отношения к себе, Даран хорошо понимал, через что проходят многие бастарды. Соседство с отпрысками самых знатных и богатых кланов лишь усугубит существующие проблемы. Как ни изолируй разные социальные группы учащихся друг от друга, они будут пересекаться на неизбежных совместных занятиях и учениях. И можно было не сомневаться, что аристократы не станут держать язык за зубами, особенно если ублюдки обойдут их в достижениях. И ладно бы только языки, в ход пойдут издевательства, запугивания, попытки испортить жизнь недругу, подкупив его однокашников. Но если за спинами безродных бастардов будет маячить фигура графа стальных грифонов, буквально правой руки владыки, героя, внесшего значимый вклад в уничтожение демона императора, рискнет ли кто-то при нем ляпнуть что-то презрительное о бастардах? Вряд ли. А если и решится в силу природного скудоумия, родичи быстро и жестко донесут до острика недопустимость подобного поведения, вероятно, с занесением в грудную клетку и лобно-роговой отдел. Конечно, граф, не имею возражений. Думаю, ваше покровительство задавит множество конфликтов прямо в зародыше. Глядя на суровое лицо Дарана, Леха не сомневался, что некоторые источники конфликта граф не против удавить в самом прямом смысле. Также я планирую учредить пособие для одаренных бастардов, сообщил граф. Те, кто сумеют проявить себя, получат достойное оружие, доспехи и коня. Я лично буду оценивать и испытывать претендентов. Тоже разумное и последовательное решение. Редких бастардов отцы обеспечивали в должной мере. Многие даже ели недосыта, не говоря уже о том, чтобы заполучить хорошую экипировку. Особенно удручающе они будут выглядеть на фоне классов, сформированных из знати. Стоит такому обиженному и обделенному сопляку получить за успехи в обучении щедрую награду от графа Дарана, он навсегда сохранит чувство глубокой благодарности к благодетелю и получит невероятный заряд мотивации на многие годы. Еще бы, если собственным трудом и упорной работой можно получить то же самое, что богатые клановые детишки имеют по праву рождения, да еще и из рук такого же, как он, бастарда, с боем поднявшегося со дна до вершины мира. Можно было не сомневаться, что подавляющее большинство таких стипендиатов будут рваться вступить в клан стальных грифонов. Кто-то циничный мог счесть задумку Дарана трезвым расчетом, но и Лаура, и Стриж понимали, что во многом граф компенсирует собственные детские обиды и мечты, подобно родителям, что покупают детям игрушки, которых не могли позволить себе в детстве, и кто мог осудить его за это. Прочие кланы довольно скоро поймут, что таким образом вы, граф, заберете себе самых толковых выпускников, с улыбкой предупредила Лаура, и придут жаловаться. Так пусть догоняют, с усмешкой посоветовал Стриж. За хорошими кадрами надо охотиться, предлагать им лучшие условия, а не тыкать носом в происхождение. Люди странные, недоуменно покачал головой Арис. Никогда не пойму ваши сложные социальные взаимодействия. Да мы и сами не всегда их понимаем, весело ответил Стриж. К слову о социальных взаимодействиях. Я бы вообще все немагические кафедры, за исключением пустотников и эльфов, вынес за пределы Академии. Даже если будущие агрономы передерутся, город они не спалят и массовых погромов не учинят. Вряд ли аристократия ринется лично обучаться работе с землей. Максимум, пошлют кого-то из управляющих набраться ума. Согласна, просияла Лаура. Такую учебу можно организовать прямо в столице. Тогда в Академии останутся. Даран начал загибать пальцы. Боевые маги, артефакторы, алхимики, демоноборцы, офицерская школа, пустотники и эльфы. При этом родовитые аристократы, Бастарды и простолюдины должны обучаться отдельно друг от друга, что поможет избежать лишних конфликтов. С ним никто не спорил. Может, со стороны это и выглядело сегрегацией, но работало на благо учащихся. Пусть в будущем у каждого будет шанс занять достойное место в новом обществе, пока талантливому бастарду будет куда проще обучаться среди себе подобных, чем терпеть соседство высокомерных высокородных аристократов. И вместо выяснений, кто чей сапог должен целовать, пусть лучше занимаются учебой. Опять же, пустотники просто по незнанию запросто могли оскорбить представителя любого сословия. И чего уж говорить об эльфах, многие из которых все еще испытывали ненависть к людям. И ненависть эта была взаимной. Арис безо всякого пиетета развернул схему дворцового комплекса прямо на постаменте статуи прекрасной девы и очертил пальцем несколько линий. Если возвести стены здесь и здесь, мы получим удобно охраняемые и просматриваемые с башен секторы. Минимальным гарнизоном можно будет оперативно пресечь беспорядки или попытки пересечения периметра. Даррен прищурился, разглядывая предложенный репликантом вариант. Выглядит перспективно. Как по-твоему, какой гарнизон необходим для поддержания порядка при таком раскладе? Граф не просто так интересовался мнением Ариса. Лишенные сословных предрассудков бойцы, не имеющие связи с аристократией нового мира, были прекрасным вариантом для наведения порядка и улаживания конфликтов в Академии, особенно учитывая иммунитет пустотников к магии людей. Тот же Арис способен завершить несанкционированную магическую дуэль со стремительностью и неотвратимостью пушечного ядра, и ему будет глубоко наплевать, чьим знатным именем ему угрожает очередной высокородный сопляк. С эльфами будет сложнее, но с ними должен будет сработать сводный отряд из поднебесников и грифонов. Опытные боевые маги, отобранные лично Дану и Дараном, сумеют погасить и конфликт, и разожженное драчунами магическое пламя. Если использовать для стационарных постов и патрулей имперских гвардейцев, а пустотников подключить в качестве отрядов быстрого реагирования. С недавних пор при взгляде на огромного дракона, сравнявшегося ростом с пятиэтажку, Леху разбирал смех. Причиной тому было имя, данное зверю хозяйкой, Горыныч. Стриж часто рассказывал о сказках и мифах своего мира, имеющих странные пересечения с историей эльфийской экспансии. Как-то раз, желая узнать, бывают ли трехголовые драконы, упомянул и Горыныча. Кто же знал, что именно это так зацепит древнюю? Она решила, что гибриду, волею судеб связанному сразу с тремя всадниками, больше всего подходит имя сказочного зверя из мира пустотников. Так что теперь Лехе и одному из новеньких, Богдану, приходилось предпринимать титанические усилия, чтобы сдержать неподобающий хохот при упоминании местного Горыныча. Вообще, с этим новеньким пустотником повезло. Москвич, погибший на год раньше Лехи в автокатастрофе с бензовозом, имел неожиданно полезную профессию и деятельный нрав. Богдан Насадчий оказался не бариста, модным фотографом или менеджером среднего звена. Он был профессиональным сварщиком. Не прошло и месяца, как Богдан с помощью барона Ригана, крайне заинтересованного в знаниях пустотника, соорудил артефактный аналог сварочного аппарата. Благодаря этому сооружать крупные металлические конструкции теперь могли не только маги со специфическими навыками, но и обычные люди. Высокотемпературная сварка позволяла работать и со сплавом древних вне специальной кузницы, сделав возможным ремонт поврежденных артефактов, что были слишком крупными для транспортировки. Над одним из таких Богдан сейчас и работал, заваривая небольшую пробоину в громоздком чане. Неподалеку Мия вместе с ней изучали плетение на похожем артефакте, сверяясь с записью в книге пирамидки. Взгляд стрижа привлек знакомый уже золотой сфинкс. Такой же располагался в подземной крепости под императорским дворцом. Экспериментальный артефакт для подселения пустотников в звериные тела. В таком когда-то Гюнтера Хеймана превратили из человека в саблезуба. Из-за столь противоестественной трансформации большинство пустотников попросту сходили с ума, не в силах сжиться с чуждой физиологией. Как выяснили из записей, когда-то эльфы надеялись усовершенствовать пустотников для боя с демонами, заодно избавившись от необходимости использовать слабые тела полукровок или изыскивать чистокровные вместилища. Маги верхом на пустотниках-саблезубах или в седлах разумных грифонов могли стать могучей ударной силой. Но если Ариману было наплевать на мнение призываемых пустотников, как и на то, приживется ли в итоге душа в столь неподходящем для себя теле, то ученые из Золотого Града ставили перед собой другие задачи. Им требовалась разумная оперативная единица, действующая в связке с магом, а не безмозглая кукла в могучем теле. Как следовало из записей, успеха они так и не добились. Немногочисленные добровольцы в массе своей сходили с ума, кто раньше, кто позже. Зато после них осталось подключенное и готовое к использованию оборудование, которым и воспользовался Ариман, время от времени делая уникальных наградных пустотников для отличившихся подданных. Первым порывом стрижа было разломать все эти хреновины на мелкие кусочки, но его остановила Мия. Пустотники не собирались использовать этот артефакт по прямому назначению, но в будущем он мог помочь в изучении призыва пустотников. Рано или поздно у них появятся специалисты, способные вникнуть в суть переноса душ. Возможно, разобрав один из артефактов для создания пустотников, они смогут продвинуться в исследованиях. Рисковать демонтажом рабочих саркофагов никто не собирался, а вот раскрутить на составляющие бесполезный артефакт призыва в звериные тела – не проблема. Леха лишь надеялся, что остальные найденные в этой крепости артефакты окажутся полезны здесь и сейчас. Как успехи? Поинтересовался он, разглядывая диковинные магические устройства. Богдан, не отвлекаясь от работы, показал большой палец, а вот Мия передала пирамидку Ниэль, подошла и с возбужденно сверкающими глазами поцеловала стрижа. «Потрясающе!» — сообщила она восторженно. «Это фактически лаборатория по клонированию коренных видов из мира эльфов. Если мы сумеем восстановить их работу, то сможем выводить грифонов, единорогов, мантикор и саблезубов». Леха аж крякнул от удивления. В памяти не кстати всплыло воспоминание о чучеле единорогой красавице-ведьме из популярной игры. Черт, и ведь подобные неуместные мысли больше не списать на проказы белочки. Даже обидно. Грифонов, единорогов и мантикор? Вслух переспросил он. Ты это сейчас серьезно? Мия едва не подпрыгивала, словно маленькая девчонка, которой уже завтра обещали подарить пушистого котеночка. Еще как, ты только представь ударные отряды всадников на подобных зверях. Глядя на нее, Леха невольно улыбнулся. Все же любовь тиаматцев к разного рода зверью была неистребима. С грифонами и мантикорами понятно, согласился он, это фактически военно-воздушные силы, не скованные наличием эгид. С саблезубами тоже ясно, они сами по себе могучие боевые единицы. Но единороги-то чем лучше обычных лошадей? Примерно тем же, чем чистокровные эльфы лучше людей, довольно объявила Мия. Другая структура мышц и костей, преимущество в силе и выносливости. А еще их можно есть. Встрял в разговор Богдан и шумно сглотнул. Как и все пустотники, которым достались тела чистокровных эльфов, он страдал от растительной диеты, медленно и мучительно приучая организм к крошечным порциям мяса. Да, их плоть, пригодный для питания эльфов животный белок из родного мира, подтвердила Мия. «Бешбармак из единорога», — радостно воскликнул Богдан, — «и колбаса». Его восторг Леха понимал, но не разделял. Пустотники так и эдак были лишены магического дара, даже если вселялись в тело кого-то из могущественных некогда старших. И хоть всю жизнь проведи на строгой диете из амброзии, толку не будет. Потому пустотникам, пусть и после длительного периода адаптации, годилось в пищу местное мясо. А вот эльфам, им, пожалуй, понравится идея разнообразить рацион. Я правильно понимаю, что эльфы смогут есть это мясо и не терять магический дар, уточнил стриж. Ага, подтвердила Мия, но у них и раньше были саблезубы, не понял Леха. Что мешало есть их? Есть священных зверей предков. Искренне возмутилась Ниэль. Несмотря на отчетливое понимание реальной истории и роли великих предков, она временами выдавала что-то из заученных с детства истин. Не так просто перечеркнуть и выбросить все то, чему тебя учили с детства. Поголовье саблезубов невелико, пояснила куда более прагматичная Мия. Местное питание не оптимально для них, потому саблезубы приносят потомство редко и в небольшом количестве. Зверей не хватало для более важных нужд, так что источник мяса получился бы скудный и быстро иссяк. Тут она сменила тон с академического на обычный и спросила, у кого вообще поднимется рука убить такого славного пушистика ради мяса, а на единорога, значит, рука поднимется. Мия лишь развела руками. Все же питание копытными травоядными в традиции у большинства людей. С этим, думаю, свыкнемся. А я вот надеюсь, что грифоны на вкус похожи на курятину, мечтательно протянул Богдан. Как подумаю о крылышках в острой панировке. Он мечтательно закатил глаза. И просто жажду узнать, какова на вкус мантикора, продолжал делиться гастрономическими фантазиями новичок. Предки подарили нам возможность летать, а вы думаете только о том, как набить брюхо, возмутилась Ниэль, но громкое урчание в ее животе несколько испортило впечатление от вспышки праведного гнева. «Повторишь эту проповедь, когда почувствуешь запах жареной курятины», — ничуть не смутился Богдан. Леха рассмеялся, представив, как принципы эльфов борются с чревоугодием, и что-то подсказывало, что высокое быстро падет перед низменным. Спор о телесном и духовном прервало появление Ариса. «Командир, дозорный на границе сообщает о движении армии церковников. Расчетное время прибытия к точке назначения – 3 дня». Стриж посерьезнел и коротко кивнул. С тех самых пор, как они ввели аналог общения азбукой Морзе, оперативность получения информации из отдаленных районов выросла в разы. Простая система, состоявшая из следящего артефакта и шкатулки с плетением тишины, прижилась не сразу. Местные долго привыкали и к самой концепции, и с переводом привычного текста в точке и тире. Наблюдателю требовалось сперва предельно лаконично изложить сообщение, затем перевести его в точке и тире согласно созданной пустотниками инструкции, а уже после использовать шкатулку. Плетение тишины блокировало связь артефакта с магом, но стоило приподнять крышку, как связь восстанавливалась. Краткое поднятие, точка, длительное, тире. Не каждый сумеет безошибочно исполнить нужную последовательность. Да и с приемом сообщений не обошлось без сложностей. След можно было завязать лишь на одного конкретного мага, заменить которого на смене никто попросту не мог. И что делать, если сигнал от артефакта пришел во время сна, или когда маг справляет нужду? В результате решили выдавать каждому шпиону по 3 шкатулки, каждую из которых использовали в определенные часы. А маги дежурили в 3 смены, не отлучаясь от письменного стола. По этой причине постоянную связь поддерживали лишь с самыми важными направлениями, куда не дотягивались зеркальные пути. И одним из таких была граница с церковниками. «Пора вежливо пожать соседям горло», — зло усмехнулся Леха и вместе с Рисом зашагал к порталу. Войско церковников с высоты выглядело впечатляюще. В памяти всплывали строки Киплинга. «Змея ползла среди холмов, змея пехоты, только вместо холмов — горный перевал, торговый тракт, рассекающий хребет», служил границей между государствами. По нему змеились шеренги воинов, ровные, глухие, бесконечные. Стриж наблюдал сверху, спокойно, как хирург перед первым разрезом. Он ждал, размышляя об идеях, потому что всеми мирами, всегда и везде, правит идея. Даже за примитивным правом сильного стоит не кулак, а мысль, придающая направление кулаку, обернутая в лозунг, в доктрину, в священное писание. Убивать ради справедливости, вбомбить другую страну в каменный век ради установления там демократии и прав человека, резать глотки неверным во имя истинной веры. Но будь то идея всеобщего равенства и абсолютной свободы, идея чистоты души и помыслов, или идея лучшей жизни, все они обычно приводят к одному результату – кровопролитию. Церковники не были исключением, их идея проста и безжалостна, как лезвие. Магия – дар богов, обернувшийся проклятием после их ухода. Теперь она калечит ткань реальности, приводит демонов в мир, разрушает естественный порядок. Значит, магов надо искоренить. Вечный сценарий. Найди виноватого, дай людям врага, и правь ими вечно. Церковники так и делали, не особенно порываясь объединиться и пойти реальной войной на погрязших в греховной магии соседей. Брецали время от времени оружием, устраивали провокации и пограничные стычки, даже объявляли иногда о намерении пойти священным походом на грешников, якобы задумавших вторгнуться в земли праведников. И плевать, что империи магов не хватало сил отбить даже собственные утраченные земли у демонов. Какая уж тут экспансия к соседям. Но под этими лозунгами успешно взимали повышенный налог, собирали в войско самых буйных и агрессивных из стада мирных агнцев, а затем расчетливо стачивали его об императорскую гвардию. Возвращаясь домой, духовные лидеры вещали что-то о святых мучениках, жертве во имя мира, успешном предотвращении вероломного вторжения грешников и необходимости сохранять единство и верность истинной вере. Конечно, правители государств-церковников прекрасно понимали, что никто не планирует к ним вторгаться. Магические кланы слишком разобщены и заняты грызней друг с другом. К тому же большая часть мощи имперцев завязана на бесценные в обороне, но бесполезные в дальних походах клановые артефакты. Идеальное и безопасное пугало для укрепления власти. Но с недавних пор все резко изменилось. Империя магов покусилась на святое, причем в самом буквальном смысле. Грешники заявили, что к ним вернулась древняя богиня верхом на драконе. Сперва абсурдное заявление никто не воспринял всерьез, но самые смелые и отчаянные отправились в земли магов, и паломники возвращались живыми, с глазами, полными света фанатичной веры. Власти, конечно же, попытались пресечь еретические речи, но опоздали. Опасная весть, словно упрямый сорняк, прорастала снова и снова, сколько ни выкорчевывай, ведь разломы перестали открываться и исторгать из себя демонов. Чем не подтверждение благой вести о возвращении богов и завершении наказания рода людского? Такое не скроешь, не спишешь на досужие россказни. Тогда-то церковники по-настоящему заволновались, осознав, что их идея разрушается, и словно упрямый сорняк через тонкую трещину в каменном полу сквозь их идею прорастает чужая, подменяет собой, отбирая власть безо всякой войны. Так и было задумано. Лаурейдану не только включили режим максимального благоприятствования для паломников из сопредельных государств, но и покровительствовали самым харизматичным и талантливым из них, одаривали деньгами и могучими артефактами, демонстрировали чудеса воскресшей богини, позволяли прикоснуться к пугающему и при этом прекрасному дракону, а затем отправляли восвояси нести благую весть о переменах. Дану, планирующая на века вперед, желала превратить фигуру владыки в ставленника богов, способного объединить мир без войны. Пусть не сразу, пусть через несколько поколений, но разве это серьезный срок для практически бессмертных эльфов? Ради этой цели пришлось пожертвовать частью правды о прошлом. Сейчас, когда новая власть в империи только-только встала на ноги, было бы смертельно опасно раскрывать всю подноготную. Люди, узнавшие правду о Златом Граде и настоящей роли эльфов в их истории, могут вернуться к идее геноцида потомков ушастых господ. А те, в свою очередь, возжелают возродить былые славные деньки, захватив навигатора и открыв путь в метрополию. Ну а церковники с чистой совестью объявят и магов, и эльфов проклятием мира, которые нужно стереть с лица земли хотя бы потому, что они способны в любой момент вновь открыть разломы. В итоге широкой общественности представили измененную и прилизанную историю, в которой главным злодеем был назначен Риман. Именно он, по официальной версии, испортил межмировый портал с союзными эльфийскими кланами, отрезав путь к великим благам. И с его подачи разразилась междоусобица, в результате которой погибло множество людей и эльфов, а последние были объявлены абсолютным злом и стали изгоями. Именно стараниями Аримана пустотников лишили изначального статуса напарников и превратили в бесправный ресурс, что, собственно, как раз было чистой правдой. Общественности торжественно сообщили, что лишь благодаря совместным усилиям Лауры, ее приближенных и пустотников одна из древних, чье могущество сравнимо с божественным, была пробуждена от многовекового сна. Дану вернулась в мир, чтобы привести его к единству и процветанию. Она пробудила своего дракона и вместе с союзниками сумела одолеть Аримана. Теперь тот заключен в созданном Дану артефакте, что позволяет защищать мир от вторжений демонов. Экспортную версию для церковников видоизменили, чтобы получить как можно больше пересечений с их священными писаниями и пророчествами, но суть осталась сходной, и эта суть угрожала текущему миропорядку. Потому правители ближайших государств церковников очень быстро нашли общий язык и объявили священный поход, причем на этот раз по-настоящему. Они отлично понимали, что медлить нельзя. Каждый новый день без вторжений демонов и сладкими речами ложных пророков о вернувшейся богине внушал в сердца людей сомнения. Зачем содержать армию и храмовников, когда угроза миновала? К чему преследовать магов, если древняя вернулась и проклятие пало? Магия снова благословлена богами. Если ничего не предпринять, скоро заговорят и о том, чтобы платить десятину не церкви, а древней. Непростительная ересь. И вот через горный хребет ползет армия, что пришла покончить с империей магов. Встречала вражеское войско трое. Дану, верхом на Горыныче, да Леха и Белочка в эгидах. Богиня, дракон и два верных ангела. Горстка против несметного полчища. Но именно столь чудовищное неравенство сил требовалось, чтобы убедить врага в божественной мощи древней. Ведь только божество способно остановить целую армию. Горыныч несколько минут покружил над войском церковников высоко в небе, сверкая золотом чешуи в солнечных лучах. Тысячи и тысячи людей следили за его полетом. Кто со страхом, а кто с изумлением. Стриж, разглядывавший лица сквозь визор гиды, с удовлетворением отметил, что преобладало изумление. Еще бы, церковники, сами того не ведая, подложили себе монументальную свинью, когда писали свои священные книги. Драконы фигурировали там как спутники древних божеств, и одного вида Горыныча хватило для подрыва уверенности рядового состава в правильности выбранной стороны. Шпионы докладывали, что лидеры наскоро выдумали историю о грешной магии, с помощью которой маги создали иллюзию, призванную смутить разум истинно верующих. В доказательство храмовники демонстрировали изумленной публике косметические артефакты ящериц. Для неискушенного в магии народа смены цвета волос и глаз хватило, чтобы принять на веру простое и понятное объяснение. Имперцы придумали искусную ложь вернувшейся богине. Но одно дело слышать умные слова служителей церкви, а совсем другое – увидеть собственными глазами сокрушительную мощь и красоту настоящего дракона. А тот с хищной грацией приземлился у дороги в 200 метрах от передовых отрядов церковников, склонился и вытянул в сторону крыло. По нему легко, будто по торжественной ковровой дорожке, сошла Дану в сияющей броне древних. Над ней в небесах парили две фигуры в крылатых эгидах, дополняя картину, достойную священного писания. Хрупкая и прекрасная дева рядом с чудовищем, послушный маг и агнец, сопровождаемая крылатыми ангелами. «Юные, вы пришли, чтобы приветствовать возрождение мира?» Красивый и звучный голос Дану раздавался, казалось, разом со всех сторон, достигая ушей каждого. Даже в хвосте растянувшейся колонны, откуда был смутно виден разве что Горыныч, отчетливо слышали каждое слово богини. Грядущее поле боя двух противоборствующих идей готовили не один день. Артефакты-ретрансляторы, заготовленные морскими ящерицами иллюзорные обманки, и многое другое, способное пригодиться при самом разном развитии событий. Поднявшийся было изумленный гул голосов перекрыли громкие слаженные команды офицеров. Аркбаллисты споро и умело снаряжали и наводили в сторону дракона. В этом шуме стрижу удалось разобрать лишь отдельные фразы про демоново отродье и магическое наваждение. Дану с величественным спокойствием взирала на эти приготовления, не предпринимая попыток остановить церковников. Все прекрасно понимали, что стоит атаковать их, как битва идей мгновенно выродится в банальный кровавый бой силы на силу. Когда угрожают твоей жизни, уже не до выяснения, кто прав. Вы действительно считаете, что способны причинить вред мне или моему дракону этими игрушками? С ленивым интересом спросила Дану, не делая попытки выставить магический щит. Вместо этого она подняла руку, усмехнулась и щелкнула пальцами. За негромким щелчком, услышанным каждым церковником, последовала серия взрывов, слившихся в один. Аркбаллисты, катапульты и иные механизмы, способные хотя бы теоретически нанести ущерб Горынычу, разламывались и заваливались на бок. Кого-то ранило отлетающими щепками и осколками, но сила взрывов была невелика и направлены они были в землю, а не на живую силу противника. Леха довольно улыбнулся. Морские ящерицы, работавшие минерами не одну ночь, сработали на отлично. Дистанционная активация практически не нанесла урона людям и при этом произвела неизгладимое впечатление на противника. Я вернулась, чтобы принести мир и процветание, спокойным и глубоким, как океан, голосом сообщила ошеломленным церковникам Дану. Но это не значит, что я не способна покарать дерзнувших пойти против моей воли. Не слушайте ее. Хорошо поставленный голос профессионального оратора разносился далеко, но без магического усиления его услышали только в самой голове многокилометровой колонны. Сквозь ряды охраны к головной части колонны ехала нарядная повозка, запряженная белоснежными лошадьми. Под расшитым золотом тканевым тентом красовался изукрашенный трон, на котором восседал мужчина почтенных лет. Леха, видевший портреты всех значимых фигурантов предстоящего дела, распознал в нем наставителя Гильермо, одного из духовных лидеров, занимавшего должность, аналогичную земному папе римскому. Только здесь наставителей было несколько, по одному от каждого государства. Остальные, судя по расположению повозок, оказались непростительно далеко от центра события и теперь спешили присоединиться к представлению. Это должно было выглядеть отвагой перед лицом невероятной опасности, но Леха благодаря увеличению визора хорошо видел лица наставителей. Они отчетливо осознавали, что надежное кольцо доверенной охраны не спасет ни от дракона, ни от магии, которая уничтожила аркбаллисты. А раз так, нельзя было уронить авторитет и упустить бразды правления. Это колдовское наваждение, а не древнее. Тем временем разорялся выехавший вперед Гильермо. Ведьма, что разъезжает верхом на демоне, которому грешной магией придали сходство со священным зверем. Его слова начали по цепочке передавать по рядам, но с учетом растяжения войска, это могло занять не один час. Да и в итоге окажется, что до задних рядов дошло нечто, уже совсем не похожие на исходные слова наставителя, вплоть до срамного анекдота о демонах и храмовниках. Можно было дождаться прибытия остальных наставителей на их самоходных престолах, дать тем артефакты, что позволит вещать на всю паству, но большого смысла в этом триумвират не усмотрел. Церковники не одну сотню лет профессионально морочили головы своим подданным и умели подобрать правильные слова. Какой смысл биться с противником там, где он силен? Им требовалось зрелище библейского масштаба, такое, о котором будут говорить еще сотни лет. Например, о древней богине, в одиночку обратившей армию противника в бегство. «Я одолела демона на троне и возвела на него достойную, грациозно шагая навстречу вражескому войску», — вещала Дану. «Я подарила прощение всему людскому роду и остановила вторжение демонов. Я возвращаю утерянную магию, что исцеляет больных и увечных. Я принесу всем народам мир и процветание». Простые слова и посулы, но именно такие обычно работают на простой народ. И, в отличие от прочих ораторов, обещавших лучшую жизнь когда-нибудь потом, Дану уже доказала, что ее слова не пустой звук. Вторжение демонов прекратились, и то был неоспоримый факт. Вранье. Тут же заорал наставитель. Демонов остановили молитвы праведников. Убить ведьму. Стриж торжествующе оскалился. Да, именно это и требовалось от святоши. Приказ об открытом нападении. Настоящее святотатство, за которое богиня вправе жестоко покарать охреневшие в край дитя. Воздух наполнился злым жужжанием сотен стрел и болтов, полетевших в сторону все так же беспечно шагающей древней, и все они обратились в пепел, сгорая в защитной сфере эльфийки. Дракон, взбешенный атакой на хозяйку, оглушительно зарычал, но остался на месте, повинуясь повелительному взмаху руки. «Ты утверждаешь, что демонов остановила не я, а ваши молитвы?» Остановившись, Дану вперила в Гильерма насмешливые золотые глаза. «Так докажи это». Ее силуэт излучал мягкий свет. Древняя раскинула руки, словно желая обнять весь мир, и, казалось, сама земля у ее ног сияла золотом. Подготовленные ящерицами артефакты сработали как надо, создав подходящую представлению атмосферу. «Не желаете милости, возвращаю проклятие». Голос Дану уподобился громовым раскатом. «Оно не коснется тех, что преклонят колени, признавая мою власть». Самые впечатлительные по всей протяженности колонны падали на колени, за что тут же получали злые пинки от своих же сослуживцев. Но подавляющее большинство церковников продолжало стоять, нервно сжимая в руках оружие. Стриж коснулся разума демоницы. «Белочка, твой выход». «Да помню я», — раздраженно отозвалась та, открывая сразу три разлома за спиной Дану. С того дня, как Белочка сожрала Альфу, она набрала сил, опыта и умений, и главным из них было подчинение других демонов. Этот навык она оттачивала день за днем, активно участвуя в тренировках отрядов демоноборцев. Открывала и закрывала разломы, командовала прибывающими демонами, обучаясь сама и создавая серьезную угрозу для учебных групп. И пусть Даримана, командовавшего огромным войском, Белочке было еще очень и очень далеко, для предстоящего шоу ее навыков должно было хватить. Хлынувшие из разломов демоны игнорировали казавшуюся хрупкой беззащитной эльфийку. Они обходили ее по большой дуге, словно боялись даже приблизиться к возрожденной богине. Множество раз отрепетированная сцена производила неизгладимое впечатление. Хищный черный поток демонов огибал светящуюся фигурку миссии и шел в атаку на авангард церковников. При виде этого зрелища многие бросали оружие и преклоняли колени, воздев руки в молитвенных жестах. Как и обещала Дану, проклятие обходило их стороной. Демоны, повинуясь воле Белочки, игнорировали такую добычу, сосредоточившись на тех, что отказались сложить оружие. Стриж по мере сил помогал, используя ментальную связь с бывшим симбиантом. Он пытался охватить вниманием всех, кого требовалось пощадить, облегчая работу Белочки. К чести храмовников, те не дрогнули при виде повалившей из разлома орды демонов. В небе раскинулись огненные и световые сети ментальной защиты, порожденные артефактами тех самых имперских грешников. Ряды латников сомкнулись и ощетинились отточенной сталью, принимая на себя первый удар. То была бойня. Сохраняя церковники боевые порядки, они могли бы противостоять демонической атаке, но тут и там соратники бросали оружие и падали на колени, обнажая тылы и фланги. Но больше всего на психику давил вид безоружных кающихся братьев по оружию, оставшихся невредимыми среди адских тварей, и сияющие фигуры богини, шествующие среди этого кошмара, словно луна по ночному небу. Не прошло и 20 минут с начала битвы, как войско церковников пало. Тысячи и тысячи людей стояли на коленях, вознося молитвы шедшей сквозь их ряды богини. Мир изменился, и никакая армия не могла этому помешать. Разрушенный войной город Зилар власти Идиллии превратили в огромный мемориальный комплекс. Памятник минувшей войны и немое напоминание о ее ужасах. В ночной тьме трудились вездесущие дроны, вырывая проросшую среди руин растительности, прогоняя животных, что вздумали соорудить логово в покинутом людьми городе. Они же придавали пепелищам свежий вид, наполняли воздух запахами пороха и гари. От вони разорванных взрывами свежих тел и уже гниющего мяса смотрители комплекса отказались. Идиллийцы всегда тонко чувствовали необходимую границу реалистичности представления. Тела погибших заменили правдоподобными муляжами, придавая картине разрушений завершенный вид. Утром к прибытию первой группы туристов заработают роботизированные системы, создающие дымы, грохот работы артиллерии и взрывы дронов камикадзе. Чтобы каждый посетитель мемориала смог как следует прочувствовать ужас и недопустимость войны, один из технических дронов зафиксировал несанкционированный световой эффект и тут же подал запрос на пульт дежурного. Тот отхлебнул кофе, оторвался от просмотра сериала и бросил ленивый взгляд на экран монитора. Да так и застыл с кружкой, не донесенной до стола. Среди изломанных артиллерийскими ударами зданий сияло северное сияние, из которого вышли два человека в странных крылатых экзоскелетах. За ним выехала всадница верхом на саблезубе, закованном в причудливую металлическую броню. Следом появилось еще несколько всадников на столь причудливых созданиях, что вызвали бы приступ зависти у тиамацев. Чего только стоил крылатый кошак со скорпионьим хвостом, а у одной из белоснежных лошадей посреди лба торчал витой золотой рог. Потерев глаза, дежурный смотритель мемориала вызвал начальство из столицы, молча открыл им канал трансляции и подвел дрон ближе к месту событий. «Матушка, это и есть твой родной мир?» – раздался в динамиках вопрос на чистом эсперанто. «Нет», – покачала головой фигура на саблезубе. «По расчетам мы должны были попасть в точку моей гибели, но я не уверена, что это Зилар. Нужно осмотреться. Лорд-командующий», – подал голос человек в крылатом экзоскелете, – «фиксирую гражданский дрон. Разрешите попытку связи с братьями. Действуй, Арис». Странный человек расправил золотые крылья и взлетел, за пару секунд сблизившись с дроном. Зависнув напротив, он произнес: «РС-355-411, диспетчеру, доложите командованию военной базы Эспер-1, код ПАКС, контакт с иной цивилизацией».